Они приехали на трех машинах, шумно вышли из них, все говоря разом и размахивая руками. Вадим насчитал 7 человек. Двое были в светлых брюках, белых рубашках и очень блестящих туфлях и ремнях. Остальные в спортивных костюмах разных цветов. Они не сразу зашли на веранду, а довольно долго еще о чем-то громко, с выкриками, говорили возле своих машин. Говорили так, будто и не ждет их никто, и будто не на назначенную встречу они приехали. Вадим в этот момент очень хотел быстро встать и уйти. Или сказать что-то дерзкое, уйти гордо. Но он сидел и ждал, крепко стиснув зубы. В конце концов, вся компания вошла на веранду. Они шли между столиками, бесцеремонно всех разглядывая. Один из двух в белых рубашках показался Вадиму знакомым. Видимо, это и был тот самый Умар Магомедович, с которым он договаривался. Во время предыдущей встречи он был не на первых ролях, вел себя более чем скромно и тихо, поэтому не запомнился. «Здравствуйте, уважаемый!» Встретив взгляд Вадима, сказал именно то, чье лицо показалось ему знакомым. «Познакомьтесь, это Шамиль», — представил он второго молодого человека в белой рубашке. Вадим встал для приветствия и знакомства, но со всеми приехавшими знакомиться не пришлось. Пятеро в спортивных костюмах, не здороваясь, а только взглядами удавов, осмотрев Вадима, разместились за другим столиком и притихли. За стол к Вадиму сели Умар и Шамиль. Шамиль сразу достал компьютер и уткнулся в него. Разговор вел Умар Магомедович, периодически тихо обращаясь к Шамилю на неведомом Вадиму языке. Шамиль то кивал, то отрицательно мотал головой и цокал языком. Вели они себя так, словно делали колоссальное одолжение и Вадиму, и кафе, и всему городу просто фактом своего присутствия. Вадим предполагал, что сумма, предложенная в первый раз, будет существенно уменьшена, но не ожидал, что в два раза. И озвучена эта сумма была так, будто речь шла о никому ненужном сарае, который, если и есть причина купить, то только из жалости и от нечего делать. Вадим старался не раздражаться и не выказывать своего недовольства тем, как проходят переговоры. Он боролся как мог. Но когда покупатели услышали, что задаток Вадиму необходим сразу, в течение 3 дней наличными, они совсем распоясались. Отвлекались от разговора и без извинений говорили по телефонам, что-то подолгу весело обсуждали между собой на своем языке и хохотали. В какой-то момент Вадим начал понимать происходящее просто как издевательство. У него даже закружилась голова от напряжения и гнева. В конце концов договорились о сумме на треть меньше, чем та, на какую в самом худшем случае рассчитывал Вадим. Дальнейший торг был бесполезен, а Вадим уже не мог более выдержать продолжение этой пытки. Сошлись на том, что всем надо подумать сутки и ударить по рукам на следующий день. Вадим не мог сразу и в столь унизительной обстановке признать свое бессилие, поражение и согласиться на форменный грабеж. Он понимал, что за сутки ничего не поменяется, но он просто не мог так сразу уступить. Вадим хоть как-то пытался сохранить лицо. Но больше всего терзался Вадим тем знанием, что если бы ему удалось перехватить сумму, существенно меньшую, чем заявленный им задаток, можно было не участвовать в этих издевательских переговорах, не потерять ресторан, отдав его за бесценок, и при этом решить все вопросы, да еще успеть порадоваться лету. К тому же Вадим помнил те совсем, казалось, недавние времена, когда он сам без особого труда мог дать в долг необходимую ему теперь сумму, не вдаваясь в детали, или мог купить автомобиль за те деньги, которые в данный момент выручили бы его. После переговоров Вадим понял, что ничего уже не может сделать сегодня. Он почувствовал усталость и опустошение. Поехал домой и прямо с порога прошел на кухню, перекусил чем-то из холодильника, не разогревая. Потом принял прохладный душ, смыл с себя презрительные взгляды молодых, наглых и надменных покупателей, смыл осадок обиды и унижения, вытерся полотенцем, неподробно, и упал на постель. Предварительно он открыл спальное окно во двор и задернул шторы поплотнее. Он хотел пару часов подремать перед разговором с Борей. А точнее, организм потребовал от него этого дневного сна, который случался с Вадимом нечасто. Он погружался в сон, слышал неповторимые звуки летнего дневного двора, дети, птицы, листва на ветру, и думал о том, как жалко, что он из-за неурядиц, свалившихся на него, от всей этой нервотрепки и от собственного ужасного характера, пропускает летние радости, не может ощутить прелесть скоротечного лета, слышит, видит, вдыхает лето, но только потеет, а ничего хорошего не чувствует. Проспал Вадим почти 2 часа. За окном было еще совсем светло, но вечер уже дышал в окна и шевелил шторы. Вадим первым делом закрыл окна, опасаясь, что наверняка запустил в квартиру нескольких осмелевших к вечеру комаров, которые запросто могут испортить ночь. До встречи с Борей оставалось около 1,5 часа. Вадим позвонил своему бухгалтеру, который ничем не порадовал, а наоборот. В свою очередь, сам Вадим сообщил ей о печальных перспективах невыгодной сделки и заключению с людьми, которые наверняка доставят бухгалтеру немало хлопот. Потом Вадим неудачно поговорил с женой о том, чем занять дочерей летом, потому что большинство их подружек разъехались, а остальные должны были скоро уехать. Нужно было что-то решать, чтобы каждая по-своему, а не обе не сошли с ума от летнего безделья и скуки. Ответ Вадима, что это надо обсудить, об этом надо подумать и что в данный момент ему нечего сказать, вызвал обиду. Вадим услышал, что он занимается только самим собой, что он совершенно не занимается детьми и что тянуть с решением вопроса отдыха девочек нельзя. Вадим сильно не спорил, особенно в части занятия детьми, поскольку с этим было трудно поспорить. Его оправдание, мол, у него сложная ситуация и много проблем, которые буквально навалились, но он старается не огорчать жену и детей подробностями, вызвали еще большую обиду. Он услышал, что сколько жена помнит, у него всегда были самые трудные ситуации, проблемы, причем всегда они наваливались, и что это очень удобное оправдание. А то, что Вадим не сообщает своей жене о сути проблем, ничто иное, как недоверие, а порой и ложь. В общем, Вадим вышел из дома раньше, чем было необходимо, и решил прогуляться по летним сумеркам, который любил в городе больше всего. Любил когда-то, когда хватало времени и душевных сил любить сумерки и отличать июньские от июльских. Вадим шел по знакомым с детства, но давно нехоженным улицам, переходам, перекресткам и переулкам, по которым уже только ездил. Видел много людей, которые никуда не спешили летним вечером, и завидовал всем и каждому самой что ни на есть настоящей завистью. А людей в городских летних сумерках было немало. Не важно, что понедельник, главное — лето. Вадим видел молодую пару с коляской, которая шла мимо одного из немногих в городе больших, красивых и старых домов с аркой и колоннами. Молодые родители поднимали головы и смотрели в уже зажженные окна. Вадим понимал, что, скорее всего, у ребят нет своего жилья, что ютятся с родителями или снимают угол, вот и гуляют. Смотрят в окна и фантазируют, как там за этими стеклами и шторами. Наверняка там счастье. А как же может быть иначе, когда есть свое жилье, да еще в таком дивном доме? Смотрел на них Вадим и завидовал. Видел Вадим деда, который ехал на велосипеде с выцветшим и выгоревшим древним рюкзаком на спине и со старенькими удочками, привязанными к раме скрипучего, собранного из нескольких сородичей велосипеда. Ясно было, что едет дед на ночную рыбалку. Едет недалеко. Вот отъедет за парковую зону до реки, там и устроится. Захватит вечернюю зорьку и рассвет, когда самый клев. А потом отдаст рыбу соседке, потому что жена или давно ушла, или умерла. Или вовсе не было у деда жены. И автомобиля не было, и мотоцикла. Даже велосипед этот он не покупал, не собирал его, блестящий пахнущий смазкой, из магазина. Не снимал промасленной бумаги с новенькой его цепи. Достался ему этот велосипед как-то давно, и не целый, а только часть. Остальные детали насобирал дед бог знает где, но вот едет на рыбалку и ездит так много лет. Проехал дед мимо Вадима, спесиво ругнул звонком какую-то нерасторопную женщину на повороте и удалился. Вадим позавидовал и ему. Вадим прошел через сквер мимо компании совсем молодых людей, сидящих на низенькой ограде вдоль аллеи. Некоторые ребята стояли. Они громко говорили, в основном матерились, курили, пили что-то, запивая соком из пакета, и все вокруг себя заплевали. В этой компании Вадим увидел 2 девиц. Одну в короткой юбке с хорошими ногами, но сутулую, а другую толстопопую, коротко стриженную и очень громкую. Вадим подумал, что, скорее всего, обе работают за кассами или на складе какого-нибудь магазина строительных материалов. Худющий парень с длинной, совсем белой для лета шеей, сидящей на ограде, скорее всего, моет машины на автомойке. Моет должно быть плохо, потому что ему все равно, что делать в жизни, и он работает медленно. Другой парнишка, сидящий рядом с худым, наверное, вообще нигде не работает. У него последние школьные каникулы, он тянется к взрослым и принят в компанию за деньги, которые дала мама на что-то другое. Он пьянее остальных, может только улыбаться. Ему, видимо, дома попадет. Остальных Вадим не разглядел и ничего о них не подумал. Однако про всю компанию решил, что нет у них денег, чтобы посидеть в баре или кафе, да и тесно им там. В сквере вольготнее. Радуются ребята лету, потому что зимой придется сидеть по подъездам, откуда гоняют их мужики, а злобные тетки чуть что вызывают милицию. Позавидовал им Вадим. Позавидовал, потому что нет ни у кого из тех, кого он встретил на улице, в собственности старого любимого ресторана с целым коллективом, который надо продать тем, кто его, Вадима, презирает, а он Вадим не уважает. Нет у них большого клуба, тоже с целым коллективом людей, которые надо спасать за счет ресторана. Нету встретившихся Вадиму в городских сумерках земляков долгой истории взлетов и потерь. Нет очень богатого друга, состояние которого не укладывается в голове. И вдруг Вадим подумал, что вполне возможно, он идет на встречу с этим самым богатым другом, а тот завидует ему, Вадиму, потому что у него нет этого непостижимого состояния, а стало быть, неизвестных Вадиму проблем неизвестного масштаба, нет бессловесной, отгородившейся от мужа и жизни жены, нет запутавшегося и изломанного отцом единственного сына, нет табуна лизоблюдов и стаи красоток, которым он совсем не доверяет. А есть у Вадима только ресторан да клуб, есть две дочери, есть жена, которая его часто ругает и ворчит на него, есть друзья, которые его любят, есть куча приятелей и знакомых, которые, пусть не очень, но все же его уважают и доверяют ему. А сам Вадим старается доверять всем. Вадим подумал так и усмехнулся себе под нос, а следом глубоко и тяжело вздохнул на ходу. К ресторану Вадим подошел без 5:09. Он знал, что нет смысла напоминать Боре о встрече. Боря никогда не забывал о договоренностях. Он часто их нарушал, но всегда предупреждал об опоздании или о том, что вовсе не сможет. Предупреждал не лично, куда там. Звонила его помощница, помощник, какая-нибудь очередная секретарша, Валера. Но Боря предупреждал. В этот раз звонка не было. Так что Вадим не сомневался, Боря обязательно придет. Подходя к ресторану, Вадим увидел Борину машину и Валеру, который прогуливался у входа в безукоризненном своем темном одеянии. Вадим издалека махнул ему рукой, тот кивнул и улыбнулся. Подойдя, Вадим пожал Валере руку. «Привет, все в порядке?» – спросил Вадим. «Здравствуйте», – чуть наклонившись вперед, сказал Валера. «Да, все хорошо. Борис Юрьевич вас ждет, спасибо». Вадим открыл дверь, которая захлопывалась за ним бесчетное количество раз многие-многие годы. За дверью его встретил запах. Тот запах, который как воцарился в его ресторане когда-то, так и не менялся. Кому-то этот запах казался грубым и вульгарным, кому-то напоминал былое, у кого-то вызывал аппетит и сильное слюноотделение. Вадим узнал бы этот запах из всех других в мире. Это был запах его ресторана. Менялись повара, мебели, времена года, но запах оставался. Боря ждал в дальнем углу за небольшим круглым столиком. Хотя нельзя было сказать, что он ждал. Перед ним стояли тарелки с закусками, графинчик с водкой и рюмка. Когда Вадим увидел его, он, размахивая свободной рукой, громко говорил по телефону. Увидев Вадима, Боря встал для приветствия, быстро с кем-то попрощался и закончил телефонный разговор. «Вадик!» — сказал Боря, протянув руку для рукопожатия. — Ты, как всегда, пунктуален. А я раньше освободился и понял, что голоден. Извини, не дождался тебя. Вот решил перекусить. Давно у тебя тут не был. Боря энергично пожал Вадиму руку. Он выглядел весьма бодро. Улыбался, глаза его блестели, будто не было вчерашнего разговора и переживаний. Вадим знал такое состояние Бори как самое деловитое. Они сели. Боря подозвал официантку, попросил рюмку, тарелку и все, что положено. Вадим не стал возражать против рюмки, решив, что только чуть-чуть пригубит, да и только. Спорить же с Борей по этому поводу было бы утомительно и, что называется, себе дороже. «Хорошо у тебя здесь. Ты молодец», — сказал Боря. «Как было, так и есть. Это так редко теперь. Стабильность теперь редка и удивительна. А чего же раз в 5 лет заходишь, если так хорошо?» — спросил Вадим, улыбаясь. «Не начинай, пожалуйста», — вполне дружелюбно ответил Боря. «Ты все знаешь. А где я бываю чаще? Нигде я, Вадик, у нас не бываю. А у тебя хорошо и вкусно. А главное, не меняется. Вот это здорово! Как ты с этим справляешься? Это же такое подробное дело, ресторан. Я бы не смог». «Ага. Особенно за те деньги, которые это приносит», — усмехнулся Вадим. «Ты бы за такие и смочь бы не попытался». «Ну что ты за человек, Вадим? Тебя критикуешь, ты на дыбы. Хвалишь, опять на дыбы». Наливая водку Вадиму в принесенную рюмку, довольно весело сказал Боря. «Вот ты стабильно поперечный и вредный человек, а твой ресторан стабильно хороший. Давай за стабильность и выпьем». Боря тут же чокнулся с Вадимом, залпом выпил рюмку водки, чем-то моментально закусил и хорошо захрустел тем, что отправил в рот. Вадим отпил чуть-чуть и поставил свою рюмку. Боря это заметил, но оставил без комментариев. «Да ладно, Боря», — немного помолчав, сказал Вадим. «Что тут хорошего?» Вадим жестом обвел стены и потолок ресторана. «Это все уже давно требует ремонта. И не просто косметики. Капитально надо все менять. И людей надо бы кое-каких заменить. Так что меня это все не радует сейчас. Ну, как говорится, жизнь идет. Что-то я за ней не поспеваю совсем». «Знаешь, а ситуация с Митей не так однозначна, как тебе показалось». Потеряв всякий интерес к теме и явно желая ее сменить, перебил Вадима Боря. «Я вчера и сегодня уже много чего успел сделать и выяснить. Ты не волнуйся, я ему про твой звонок ничего не говорил. Он вообще ни о чем не догадывается». «Ох, спасибо тебе, Вадик, что позвонил. Это неоценимая помощь. Если бы не ты, я бы так и пытался добиться от него послушания. Списывал бы его поведение и состояние просто на возраст и собственные ошибки воспитания». «Боря, дружище, уже обсудили это. Я сделал то, что должен был сделать. Главное, что помогло». «Давай за это и выпьем», — тут же предложил Боря и быстро себе налил, а Вадиму долил водки. Они чокнулись и выпили. Боря до дна, Вадим почти до дна. Закусили. «Я, конечно, страшно запаниковал, дружище», — сказал Боря, дожевывая. «Наркотики. Для меня это всегда звучало как смертельная болезнь. Это то, что я ненавижу и ненавидел всегда. А вы когда по молодости траву курили, я всех и каждого был готов задушить. Не то что нюхать или не приведи Господь». Боря быстро и схематично совершил крестное знамение. «А тут Митька. И весь ужас, ирония заключается в том, что я его в Швейцарию и во все эти иностранные лагеря пихал из этого жуткого страха перед наркотой. Я его в Лондон отправил по той же причине, лишь бы подальше от того, что я вижу и слышу здесь, понимаешь? Смотрел на него, когда он вернулся, и гнал мысли страшные. Ну, худой, так попробуем-ка в Лондоне не исхудать. Там же чего-чего, а еды нормальной нет как нет. Англичане не про еду, сам знаешь. То, что Митька нервный и какой-то не такой, ну мало ли, я с ним в последнее время почти не говорил. Ругал только, да пытался наказывать. Лишения всякие устраивал. Как узнал, что он много занятий пропускает, так сразу с репрессиями. Мне же из его университета письмо пришло. Ох, хорошо, что его в этот момент не было рядом. Я Митю ни разу в жизни не ударил, даже сильно не шлепнул. А тут мог бы. Меня из-за него такой гнев бывает душит. Воздуха не хватает, задыхаюсь. Сам виноват, потому что сам.